Глава 10. Апокалипсис. «Тебе одного раза мало было?» — зашипела я на Никиту и рванула за рукав подальше от подъезда. В темноте сложно было внимательно рассмотреть его лицо, но сердце радостно ёкнуло. Стоило услышать такой родной голос. Коммуникатор показывал 3 ночи. В это время спальный район обычно пустел, но тревога все равно не отпускала. Мы почти бегом прошли с Ником до соседнего дома. Миновали арку и оказались во дворе соседней панельной многоэтажки. «Ник, ты поверить не можешь, как ты не вовремя!» Начала я, но мой рот неожиданно оказался занят горячим и сладким поцелуем. Вся злость на парня и страх, что Эдгар может проснуться в любую минуту, улетучились. Вселенная, как оказывается, я тосковала по его поцелуям. «Кари, как же я по тебе соскучился!» Отстраняясь и тяжело дыша, произнес Никита. «Ты очень-очень не вовремя. У меня там Эдгар спит, а еще. «Так ты с ним?» В голосе Ника проснулась болезненная ревность, глаза полыхнули. Но впервые в жизни я почувствовала не резко негативные эмоции и панику, что сказать, чтобы меня не подозревали в измене, а смех. Глупенький, разве можно его на кого-то променять? По крайней мере, добровольно. «Не с ним, но я должна быть при нем», — ответила обтекаемо. Секунды бежали как сумасшедшие, и с каждой из них я рисковала быть разоблаченной все больше и больше. А мне еще надо подумать, как анонимно сообщить в полицию, что на Веге готовится переворот. Я тряхнула головой, прерывая саму себя. «Неважно. Скажи мне, зачем ты приехал?» «За тобой. Мы это уже проходили. Подожди, послушай меня. Я прилетел тебя забрать». Договорить Ник не успел, так как где-то сбоку раздались оглушительные выстрелы и полыхнуло алым. Неужели начинается? «Куда ты меня заберешь? И как?» Горько выдохнула я, чувствуя, как от слов любимого мужчины все сладко замирает. Свет уличного фонаря косой полосой упал на его лицо. За то время, что мы не виделись, оно очень удачно зажило. И лишь несколько синяков говорили о том, что его избили 3 мордоворота. Впрочем, мне Никита нравился так сильно, что я нашла бы его симпатичным даже с разбитыми губами и сломанным носом. Я смотрела вчера вечером информацию по орбитальному вокзалу. Хотела понять, где ты — на спутнике или планете. Космические лифты сейчас перекрыли. И вообще, Ник, сейчас грядут очень большие изменения. На улице опасно, просто спрячься. «Знаю, потому и умоляю тебя», — стремительно перебил Ник. «Пожалуйста, полетели со мной. У меня флайер». «Что?» Я во все глаза смотрела на Никиту. Где он только личный летательный аппарат достал? Да еще и явно усовершенствованный на герметизацию и давление, чтобы перелететь с Веги на Тонорк. Такое чудо должно стоить огромных денег. Нет, у Эдгара, конечно же, водились и такие, но у вышибала в ночном клубе точно не должно было быть. «Флайер припаркован вон там, в конце улицы». Увидев мое недоверие в глазах, Ник потянул за спортивную кофту. Отсюда был виден и дом, в котором мы жили, и темная, освещенная лишь серебристым светом космических шахт улица. «Вон, темно-синий. Я друга в архитектурном выручил, и он разрешил мне воспользоваться его машиной. Ну, полетели». Он нетерпеливо мотнул головой в сторону дороги. «Никита, ты не понимаешь». «Чего я не понимаю?» — вспыхнул Ник. «Что ты попала в очень плохой переплет, что тебя используют в криминальном мире, и ты живешь по сути, как заложница. Какой у него на тебя компромат, Кари? Ты кого-то убила? Нет? Вот и я в это не верю. Все остальное поправимо». Я сглотнула. Оказывается, мой сосед куда внимательнее, чем я думала. «Нет, я никого не убивала. Я всего лишь хакер. Но я в свое время ограбила очень опасных людей. И Эдгар меня от них защищает». «Шантажирует информацией, ты хотела сказать». Зло выдохнул Ник почти в губы. «Да, шантажирует». Я судорожно вздохнула. Когда живешь в теневом мире, уже привыкаешь одно и то же говорить настолько обтекаемыми словами, что уже сам веришь в подмененные понятия. «Если я уйду прямо сейчас, то на меня откроют охоту. Ты представить себе не можешь, какие это жестокие люди». «Плевать, я тебя спрячу». «Да и не до тебя теперь на Веге будет, сама понимаешь». Небо вновь опалило не то оранжевым, не то лиловым. Ветер донес стойкий запах гари. Где-то вдалеке вспыхнула сирена. «Вселенная, надо вернуться домой скорее. пока Эдгар не проснулся, и придумать убедительное вранье на всякий случай. «Ник, пострадаешь ты, пострадает даже Мирослава». «Я не пострадаю, даю слово. А сестра, полагаю, уже на Танурге. Хотел ее забрать, но квартира пустая». «Карина». Он схватил меня за плечи и потряс. «Полетели со мной. Начинается полноценная гражданская война. Я не знаю, почему, но у нас в полицейской академии уже как 3 месяца военное положение. Да, я понятия не имею, что будет дальше. Но даю слово, что позабочусь о тебе. Выбирай, ты со мной или с ним». Я потрясла головой, пытаясь переварить услышанное. Все эти годы я жила в тени Эдгара, замкнутая в золотой клетке его влияния и жестоких манипуляций. Я боялась каждого его шага, каждого взгляда. Но сейчас, когда все карты были брошены на стол, происходящее казалось на грани апокалипсиса. Если я не сделаю этого сейчас, возможно, больше никогда не будет шанса. В этот момент с пронзительным свистом в небе взорвался ослепительно яркий огненный шар. Он разлетелся на сотни искр, озарив ночь светом почти как днем. Внезапно мир вокруг погрузился в хаос. Бесконечный миг я думала, что же делать дальше. Эдгар будет не до меня, это точно. Сейчас или никогда. Я с тобой. Тогда бежим. Лицо Ника озарилось улыбкой. Он схватил меня за руку, но не успели мы сделать и десятка шагов, как земля задрожала под ногами, словно живая. Еще прыжок, и носок моей кроссовки зацепился за стремительно расползающуюся трещину. Меня как будто кто-то силой дернул вниз. С громким «Ауч!» я упала. Никита в последний момент смягчил удар, не дав приложиться лицом о землю. Но на это были потрачены драгоценные секунды. А когда я подняла взгляд, перед глазами блестели лакированные носки остроносых ботинок. Слишком знакомые носки. «Так-так-так. И куда ты собралась, моя милая?» Тело мгновенно окаменело. Эдгар говорил вроде бы тихо, но его голос магическим образом заглушал царящий шум и гам вокруг, и даже мое грохочущее сердце. «Эдгар, это...» Мозг привычно зашелестел, пытаясь придумать вменяемое оправдание. За последние годы такое поведение стало инстинктом сродни инстинкту самосохранения. «Прекрати, Фича!» Эдгар скривился и пнул ботинком Ника, который тут же застонал. Только сейчас я обратила внимание на алый рукав его куртки. «Что? В него стреляли?» «Ты думала, я такой наивный идиот, что поверю в историю с 2 чашками кофе на журнальном столике и последовавшую почти сразу же бредятину о бомже?» Его ноздри затрепетали, а лицо побагровело. Несмотря на царящий вокруг хаос, ярость Эдгара как будто отрезала нас от внешнего мира. Создала свой мыльный пузырь. «Да, Карина, я верил тебе, как слепой олух, как глухонемой дебил, как лопух какой-то. Поверил насчет чашек, поверил и насчет случайного прохожего. Хотя напрягся, но знаешь, что тебя сдало? Транзакции в банке. Сотрудник показал выписку. Я подумал, что даже в самом болезненном, самом ужасном состоянии за 15 лет ты не дала маху ни разу. А тут вдруг на тебе. Моя идеальная фича ошиблась. И ни разу. Подряд шли несколько крупных переводов через одни и те же виртуальные кошельки. Представляешь?» Представляла. Уж я-то представляла. Болезненная гримаса исказила лицо Эдгара. Он задумчиво снял с предохранителя свою агонию. Я мысленно попрощалась с жизнью. «Моя лучшая во всем, самая восхитительная хакерша. Зачем ты меня подставила?» Барон привычно почесал стволом пистолета подбородок. Я бы все отдала, чтобы дотянуться и выбить оружие из его рук. Но, увы, с отбитыми коленками и из позы лежа этого не сделаешь. Я все же собрала силы и, кряхтя, принялась собирать конечности. Эдгар продолжал смотреть на меня с насмешкой. «Я вот и подумал, а почему, собственно, моя безупречная фича могла ошибиться? Неужели специально?» Продолжил размышлять вслух Эдгар. «Я же так о ней заботился все это время. поселил в шикарную квартиру с великолепной мебелью и ремонтом. Ты посадил меня на цепь, — зло прошипела я. Всего лишь приставил охрану и просил не гулять одной. Ты шантажировал меня. Защищал от самой же себя, чтобы ты не наделала глупостей, — отмахнулся Эдгар. Босс, земля ходуном ходит. Надо бы валить, да я видел несколько подозрительных типов у подъезда. Вмешался змей, но одного строгого взгляда Эдгара хватило, чтобы тот замолк. Ты неблагодарная дрянь, Карина, которая никогда не ценила того, что я делаю. Ну что ж, не хотела по-хорошему, будет по-плохому. Для начала я пристрелю твоего молокососа-любовника, сказал барон и наставил агонию на начавшего подниматься Никиту. «Он что?» Быстрее, чем я сама поняла, что делаю, я рванула и встала между Эдгаром и Ником, закрывая собой последнего. «Нет, стой, не надо. Я все сделаю, не стреляй!» воскликнула, стараясь перекричать какой-то гам голосов, раздавшихся позади. «Отойди!» — взбеленился Эдгар. Теплая рука легла мне на поясницу, и внезапно бархатистый голос прошептал на ухо. «Карри, отойди, пожалуйста. Я не хочу, чтобы тебя задело». И от этих слов внутри почему-то резко стало так больно, будто кто-то крючья в мясо вонзает, но я упрямо мотнула головой. «Нет, ни за что. Он же тебя убьет. «Отойди, женщина, или я за себя не отвечаю», — взревел барон Веги. Жилка на шее Эдгара пульсировала, костяшки пальцев побелели, но я знала, что в меня барон стрелять не станет. По крайней мере, не сейчас. Да, я предательница, но я слишком ценна для него, если говорить о мозгах. Агония смотрела на нас своими тонкими трубками, объединенными в один толстый ствол. Говорят, сам выстрел из оружия несущественен по уровню боли. А в состоянии шока его и вовсе можно не почувствовать, ведь пули крайне малы. Боль начинается тогда, когда многочисленные микрочастицы проникают в кровоток и начинают рвать органы изнутри. Даже одна пуля — это смертельно, потому что она настолько мала, что ее невозможно вытащить. Эдгар гордился тем, что придумал и поставил это зверское оружие на поток. «Босс, если хотите, я сам прихлопну этого мальчишку. Но нам бы сматываться». Пробасил сзади кто-то добрый, то ли кузнец, то ли гвоздь. Я на слух не разбирала. «Нет, запрещаю его трогать. Я сам. Будет всем уроком, как прикасаться к моим вещам. Карина, брысь!» Вместо того, чтобы отойти, я позорно зажмурилась, ожидая выстрела. 3, 2, 1. А затем произошло что-то воистину страшное. Небо озарилось жидким огнем, и мир внезапно затрясся от оглушительного взрыва. Все вокруг начало бешено кружиться в хаотичном вихре огня и дыма. Дом, в котором я жила последний год, словно картонный домик, принялся обваливаться секция за секцией. Жуткое зрелище. Время как будто застыло. Мощная ударная волна горячего воздуха, пыли и какой-то гари бесцеремонно вновь швырнула меня об землю. Боль от удара перехватила дыхание, а вихрь пыли и осколков заслал глаза. Саднило все тело. Ощущение было такое, будто с меня живьем сдирают кожу. Что-то происходило. Слышались крики и ор. Сквозь густую серо-сине-зеленую завесу дыма мелькали языки пламени. Прошла целая вечность, а может, минуты или две, прежде чем я услышала такой далекий, такой родной голос Никиты, а затем увидела его перепачканное кровью и сажей лицо. «Карина, ты где? Карина!» «Здесь». На удивление, собственный голос прозвучал хрипло и слабо. А еще я не чувствовала ног. «Бескрайний космос, Карина!» Нервно воскликнул Ник, и послышались звуки ударов. «Шварх, тебя придавило! Сейчас пригоню свой флайер и попытаюсь поднять эту плиту». «Не надо». Я дотянулась до его рукава и посмотрела в такие любимые глаза. «Беги. Я тебя не брошу. Беги!» На этот раз получилось рычаще. Взгляд упал на пропитавшийся кровью рукав Ника. И я мысленно поразилась, как с такой раной он вообще пытался меня вытащить из-под завала. Всех расшвыряло, но с минуты на минуту люди Эдгара нас найдут. А уж флайер они точно заметят, будь уверен. «Беги». Ник посмотрел на меня растерянно. Секунда, другая, и слух выцепил далекое. «Где эта стерва? Быстро прочешите здесь все. Мы оба вздрогнули. Никита все еще сидел на корточках передо мной и пытался что-то сместить. Я судорожно вздохнула. «Нет, так не пойдет. Если нас сейчас найдут, то я не прощу себе этого. Ник должен жить во что бы то ни стало». «Ник, послушай», — сказала, поймав его взгляд. «Со мной все будет хорошо, честное слово. Я так и не сказала тебе, но я очень тебя люблю». «Я знаю», — коротко ответил мужчина передо мной и сжал зубы, трогая какой-то провод сбоку. «Так если знаешь, уйди, пожалуйста. Спасись хотя бы ты. Сделай это ради меня, если действительно любишь». «Ищите их. Они где-то здесь. Не могли уйти далеко», — орал Эдгар уже совсем близко. «Беги», — попросила я Ника в третий раз, ни на что не надеясь. Но он неожиданно сказал одними губами: «Я обязательно за тобой вернусь». Затем он медленно поднялся и, придерживая повисшую плетью руку, побрел прочь. Густые клубы дыма практически сразу заволокли его фигуру, и я с облегчением закрыла глаза. Боль разливалась во всем теле, как кипящая лава. Но я старательно ее игнорировала, стараясь не думать, насколько серьезно меня придавило. Если умру, так тому и быть. В любом случае, это все равно приятнее и быстрее, чем мучение после агонии. А еще через неполную минуту один из мордоворотов Эдгара завопил над моим ухом: «Босс, я нашел!» «Отлично, я сейчас подойду», — раздался злорадный голос Эдгара. Но затем он сменился на какой-то растерянный. «Шварх! Скорую, скорее!» «Какую скорую, босс, это же Вега!» «Док, идиот, переноску и медицинскую капсулу. 5 минут, или я всех вас расстреляю из агонии в упор. Слышали?» «Да, босс». «Ну да, мразь, ты не дашь мне умереть так легко», — с горечью подумала я. Внезапно все перед глазами стало белым, затем темным. Оглушительная тишина заполнила мои уши, и я потеряла сознание.